Сейчас я хотел бы рассказать, каким образом пройдет наш семинар. Я буду читать текст из Шримад Бхагаватам, комментарий, и начинать семинар по ступеням Бхакти, где используется несколько произведений. Одно произведение — это Мадхурья Кадамбини, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура, великого вайшнава, где он объясняет ступени Бхакти, также нектар преданности. Это Бхакти Расамрита Сингху Рупа Госвами, комментарии и стихи Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиты, которые перевел Шрила Прабхупада, и также некоторые другие произведения. И семинар рассчитан где-то примерно на 3 дня, утром, вечером. И 2 дня я буду спрашивать вас, чтобы посмотреть, кто из вас склонен к получению знаний, у кого есть хорошая память. А потом я буду смотреть, кто как будет действовать еще. Это уже Вигьян. Сегодня мы получим информацию. Я посмотрю, кто как слушает, кто как запоминает, и кто как действует, запомнив и выслушав. Тогда, может быть, мы будем дальше, дальше и дальше. Что все в основном просто имитация и неудовлетворение. Иногда вожделение толкает живое существо на много книг, много знаний, но никакого глубокого понимания и знания не существует у таких личностей. Поэтому мне бы хотелось еще раз вдохновить вас на серьезный подход к любому изучению, любой информации, любой темы. Любой, даже страждущий или падший человек может немедленно очиститься, если будет повторять святое имя Господа, услышав от Его, от истинного духовного учителя. Даже если человек произнесет имя Господа в шутку или случайно, и он сам, и каждый, кто его слышит, избавятся от последствий всех своих грехов. Так разве станут те, кто стремится сбросить путы материальной жизни, пренебрегать повторением имени Господа Шеши? У кого еще им искать прибежище? Любой, даже страждущий или падший человек может немедленно очиститься, если будет повторять святое имя Господа, услышав его от истинного духовного учителя. Даже если человек произнесет имя Господа в шутку или случайно, и он сам, и каждый, кто его услышит, избавятся от последствий всех своих грехов. Так разве станут те, кто стремится сбросить путы материальной жизни, пренебрегать повторением имени Господа Шеши? У кого еще им искать прибежище? Итак, начнем свой семинар. Наш, вернее, семинар «Ступени Бхакти». Это не развернутый семинар, это краткий, насчитанный где-то на 6 лекций и 2, может быть, 3 практических занятия. Итак, в этом стихе говорится, что любой, кто услышит святое имя от истинного представителя, то есть от истинного учителя, духовного учителя, он сразу же может освободиться от последствий своих греховных поступков. И любой, кто слышит, точно так же может освободиться от греха. Сейчас мы постепенно будем разворачивать, как мы можем получить милость истинного представителя и как вообще мы можем получить милость. Итак, получить бхакти, то есть получить преданность или получить милость Кришны, это означает обрести милость преданного Кришне. Это первое, очень важное знание. Что значит получить милость Кришны? Это значит получить милость Его преданного. Итак, причиной, по которой мы получаем бхакти, является милость преданного. Нет иной причины, по которой мы получили бхакти, преданное служение. Любой из нас, кто сейчас здесь находится, или кто когда-нибудь придет сюда, или когда-нибудь в прошлом, в настоящем или в будущем начнет воспевать святое имя Господа, Это произойдет только по милости преданного. Сам человек не способен встать на путь Бхакти. Это происходит только по милости преданного. Это очень важный аспект знания и понимания. Итак, Шримад Бхагаватам, 11 песня, 2 глава, 46 стихе, говорит о том, что Мадхьяма Бхакта пребывает в состоянии премы по отношению к Господу, дружит с преданными, испытывает сострадание к невинным и избегает общения с теми, кто враждебен Бхакти. Таким образом, такие личности уже способны давать нам возможность получать преданное служение. Итак, нет иной причины того, что человек получает преданность, кроме как милость преданного. Таким образом, слово «милость Господа» называется «сва-прасадом». «Сва-прасадом». И каждый из нас, кто каким-то образом приблизился к преданному служению, получил только это по милости какого-то преданного. Итак, есть такой термин в ведической литературе «сва-бхакта-вашьята». «Сва-бхакта-вашьята», который переводится как «Господь подчиняется своему преданному», ставит свою милость в зависимость от его милости. Так переводится этот термин. «Сва-бхакта-вайшьята». Что Господь подчиняется своему преданному и ставит свою милость в зависимости от его милости. Таким образом, никто не может снискать милость Господа, если не получил милость. Кого? Преданного. Таким образом, Кришна изначально устроил, что милость преданных выше, чем его милость. Таким образом, чтобы нам получить милость Кришны, нам нужно получить милость кого? Преданных. Милость преданных. Без милости преданных никто не может получить милость Кришны. Итак, причиной милости преданного является бхакти в его собственном сердце. Это единственная причина, по которой преданный раздает Кришну другим. Итак, говорится, что если мы встречаем людей, которые не способны дать преданность или не способны сострадать, говорится, это только показатель того, что в их сердце нету бхакти. Таким образом, сострадание вайшнава – это следствие того, что в его собственном сердце поселилось бхакти-деви. Поэтому такой преданный стремится раздать Кришну другим. И говорится, что не имея бхакти, преданный не мог бы раздавать свою милость другим. Только благодаря этому он способен пробуждать бхакти в сердцах других людей. И нет иной причины. Таким образом, тот преданный, который дал нам преданное служение, несомненно является носителем преданного служения. И как результат того, что он носитель преданности, в нем пробуждается это сострадание, что он днем и ночью думает о том, как дать преданное служение, как дать святое имя, как дать святое имя. Итак, беспричинная милость Господа следует понимать, получить беспричинную милость, как обрести милость его преданного, которая выше шубха-кармы, мирского благочестия. Таким образом, бхакти ни в коем случае не находится в подчинении у кармы, дьяны и йоги. Иногда преданные говорят о том, что они стали преданными благодаря тому, что они изучали какую-то религию в прошлом, что они стали преданными благодаря экстрасенсорике, что стали преданными благодаря изучению какой-то литературы эзотерической. Но все это не имеет никакого отношения к тому, что они получили преданное служение. Поскольку бхакти не зависит от этого. Бхакти зависит только от милости бхакти. Только от милости бхакти. Эй, вайшнава твакура, Кришна сейтумар, Кришна дидебаро. Говорится, только вайшнава имеет Кришну, и только вайшнава может дать Кришну. Никто больше не может дать Кришну, только вайшнава. То есть тот, кто имеет Кришну. И в этой связи есть такое определение. Если у вас есть деньги, вы можете кому-то их пожертвовать. Если у вас есть еда, вы можете кого-то накормить. Если у вас есть одежда, вы можете кому-то ее подарить. Также, если у вас есть бхакти, вы можете это бхакти дать. Если у вас нету денег, как вы можете их дать? Если у вас нету еды, как вы можете ее дать? Если у вас нету одежды, как вы можете кого-то одеть? Также, если у вас нет бхакти, как вы можете его дать? Как можно дать то, чего нет? Дать пустоту. Нирвишеша шуньявады пашчатьядеша тарина. Дать пустоту. Итак, беспричинная милость Господа следует понимать как беспричинное или обретение милости преданного Господа, что называется бхакта-карунья. Бхакта-карунья. Обретение милости преданного. Итак, я еще раз хотел бы подчеркнуть, чтобы никто не путал, что преданность или преданное служение мы не получаем, потому что у нас очень хорошая карма, шубха-карма. Мы получаем это только по милости преданного. И нет иной причины того, что мы ее получили. Поэтому ни о какой гордости, кем я был в прошлом, не может быть и речи об этом. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, даже если ты самый падший из всех падших, сойди на корабль трансцендентального знания, и ты успешно переправишься через океан мирского бытия. То есть, как самый падший может получить милость Кришны, так и самый развитый в своей шубха-карме, может быть в йоге, может быть в гьяне или в карме. Нет иной причины, что человек получает преданное служение, кроме бхакта-каруни, то есть милости, которую испытал какой-то бхакта, видя, как он запутался, и что его деятельность, несомненно, приведет к новым рождениям и смерти. Несомненно, его деятельность приведет к новым страданиям, поскольку и карма, и гьяна, и йога не дает живому существу истины, не дает истинного удовлетворения. И поэтому живое существо, неудовлетворенное результатами этих методов, несомненно, опять ввергается в круговорот рождения и смерти. Итак, говорится, что Господь наделяет своего преданного могуществом, еще один аспект, могуществом по своему желанию раздавать бхакти, раздавать сва-прасадам. Итак, Господь не указывает, кому давать, а кому не давать. Господь полностью вручает эту способность или это желание, кому дать, а кому не давать. Это решает кто? Преданный. Это решает преданный. Таким образом, Господь наделяет своего преданного могуществом по своему желанию раздавать его милость. Его милость — это значит милость Кришны. Только по своему желанию. И он могущественен в этом. И это называется получить сва-крипа-шакти. Сва-крипа-шакти. Крипа, если вы знаете, что это означает? Беспричинное. То есть не было причины, что вы были йогом, экстрасенсом, хорошим человеком, красивым или каким-то. Была только сва-крипа-шакти. Что этот преданный, видя, как вы запутались, испытывает к вам сострадание. Он испытал к вам сострадание, видя, как вы запутались в своих ментальных спекуляциях, в своих йогических изысканиях, в своей гордости, наглости, чванливости, самоуверенности или, наоборот, тупости. И он испытывает сострадание. Это называется сва-крипа-шакти. По своему желанию преданный раздает Кришну. Итак, Получить такое шакти, сва-крипа-шакти, это и означает получить сва-прасадам. Сва-прасадам анудилобхай сенамритапал радха-кришна-гунагал. Таким образом, получить возможность служить Радхе и Кришне, это значит получить это сва-крипа-шакти, получить милость преданного и вместе с этой милостью получить сва-прасадам. И тогда человек может начать служить Кришне. Сва-прасадам. Значит, он получил сва-прасадам, поскольку начинает служить Радха и Кришне. Итак, Шрила Вишванатха Чакраварти Хакур продолжает. Это единственный способ обрести истинное удовлетворение и достичь вечной обители Кришны. Это только тот, кто получил сва-прасадам, обрел эту милость от какого-то преданного, который является носителем. Только своему преданному Господь дает право распоряжаться своей милостью, крипа-шакти. Итак, это первое понимание, которое дается разделами бхакти, чтобы сразу человек понял, каково должно быть его отношение к преданным, которые уже получили что? Сва-прасадам. Что не дай Бог ему оскорбить такого человека. Не дай Бог ему повести себя как-то неправильно. Таким образом, вайшнава-сева или понимание, что все зависит от милости преданного, является центральным местом в преданном служении. Милость преданных. Таким образом, милость Господа означает милость преданных. Милость преданных. Не будет милость преданных, не будет милости Кришны. Не будет милости Кришны. Если вы помните, я рассказывал такую историю, как Нарада Муни, он стал немножко отчитывать людей в материальном мире, говорит, почему они, имея возможность предаваться, имея возможность слышать твое святое имя, они имеют возможность его воспевать, читать Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, они все равно не предаются тебе, эти негодяи. Так же просто взять и предаться даже в материальном мире. И Кришна сказал, о, надо получить особую милость преданного. И он сказал, да как, уже там все есть. Он сказал, ну, если преданный захочет спасти кого-то, он спасет. Но если... И Нарада сказал, да я бы спасся, что там? Бхагавад-гита есть, Шримад Бхагаватам есть, мантра есть, все есть, храмы есть, мурти есть. Я сказал, ты хочешь попробовать? Он сказал, да что тут пробовать? Ты же там везде присутствуешь, в святом имени ты, в Бхагавад-гите ты, в Шримад Бхагаватам все твои преданные, и все там. Зачем что-то еще? Все есть, четки есть. Все есть, книги есть. Так думает неофит, так думает Пракрита Бхакта, материалист. И поэтому вся наука начинается с понимания, что все на самом деле только по милости преданного. Только по милости преданного. И Кришна говорит, «Тадвитхи пани пратина пари прашнена савая, упадикшианти те гянам гянина статва даршина». Если ты хочешь снискать милость, ты должен обратиться к истинному духовному учителю, попрошать его смиренно. То есть что это означает? Смиренно, без вызова, без вызова. И когда он тебе будет отвечать, ты будешь принимать это как истину, и чувствуя себя полным глупцом. Вопрошай его смиренно и служи ему, ибо самореализованные личности видят истину и могут тебе ее дать за то, что ты им будешь что делать? Служить. Как? Смиренно. Смиренно, считая себя всегда слугой. ни в коем случае не равным и уж, естественно, не более возвышенной личностью, даже равным, всегда находясь в каком положении? Смиренно, нижайшего, Махапрабху говорит, нижайший слуга, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Итак, я думаю, этот момент должен стать самым центральным моментом во всей деятельности преданного. То есть это центральное понимание. Поэтому иногда говорится, что первое как бы не очень интересное, вот второе, третье, четвертое, там все интереснее и интереснее. Но на самом деле, если вы не уяснили первого, не будет ни второго, ни третьего, ни четвертого, ни пятого. Вы очень хорошо понимаете, о чем я говорю? Первое. Поэтому говорится, человек, который прошел путь как пракрита, то есть он с самого начала не придал большого значения начальному, а придавал значение более важному. Более важному. Что-то у нас не хватает проповеди, не хватает более глубокого. И тогда, может быть, он глубоко поймет, почему его потерпело, почему он терпел в своей духовной жизни постоянную неудачу, даже изучив столько много писаний, даже совершив столько много аскез, и так громко и много воспевая святое имя, он не обратил внимания на самый центральный момент, который является причиной того, что все будет хорошо, если у тебя правильное отношение к преданным. И говорится, нет иной причины неудач в духовной жизни, кроме Вишнава Апарата. Оскорбление вайшнавов. Особенно тех вайшнавов, которые получили милость учителя. Когда? Раньше нас. То есть старших вайшнавов. Старших вайшнавов. И Санатана Госвами описывает, что по милости старших вайшнавов мы получаем милость Кришны. По милости старших вайшнавов. Кто старшие вайшнавы? Это те, кто получили сва-прасадам раньше, чем мы. И если мы построим неправильные взаимоотношения с ними, то наша жизнь станет духовная жизнь. Какой? Неудачной. И тогда мы с вами будем изучать два стиха о неудачливых йогах, которые рождаются в богатых аристократических семьях или в семьях продвинутых браманов, или возносятся на райские планеты, или просто перерождаются, чтобы опять продолжить этот путь. Итак, мне бы хотелось концентрировать ваше внимание на этом важном положении духовной жизни, что все делается здесь по милости преданных. И каковы наши взаимоотношения с преданными, так мы серьезно относимся к духовной жизни. Что практически почти полностью отсутствует на первых этапах так называемой духовной жизни. Так называемой духовной жизни. Итак, далее продолжается. Мы можем получить три анги от вайшнава. Три анги. Благотворительность, определенные обеты, врата и тапаси, то есть определенные ограничения. Ангами называются виды, или так называемые ступени, основные ступени. Итак, благотворительность – это принесение жертв Вишну и Вайшнавам. Принесение жертв Вишну и Вайшнавам означает сева, то есть совершение служения Вишну и Вайшнавам. Таким образом, как Вишну принимает служение? Через служение Вайшнавам. Таким образом, считается, что вайшнава-сева приводит к воспеванию. Таким образом, вайшнава сева считается выше даже, чем воспевание святого имени. Поскольку святое имя мы можем получить только от вайшнава. И говорится, святое имя человек получает только в момент харинама дикши. До этого он не получил святое имя еще, а только получил что? Возможность подготовиться к воспеванию или к получению. То есть он обучался. Обучался, как принять харинама дикшу. То есть как принять прибежище у святого имени. Таким образом, человек считается посвященным еще даже не тогда, когда получил харинама дикшу. Харинама дикшу он получил разрешение и услышал махамантру от своего духовного учителя. И начал воспевание. Начинает воспевать и готовиться к получению истинного посвящения. Истинного посвящения. То есть для получения второго рождения. Второго рождения. Как называется второе рождение? Брамана. Брамана. Итак, живое существо, даже снискав милость Кришны, то есть получив по милости вайшнавов приблизиться к духовному учителю. Значит, как можно приблизиться к духовному учителю? По чьей милости? А? По милости вайшнавов. Что также отсутствует такое понимание. И человек думает, что я без всяких других инстанций приближусь к гуру и получу его милость. Но там не будет милости кого? Значит, не будет с этим милости Кришны. Поэтому говорится, что все, что мы получаем неправильно, мы получим внешне. Но поскольку все относится к какой энергии? Хара, внутренней потенции, то сва-прасадам или сва-крипа-шакти мы так и не получим. Поэтому Прабхупада говорит, тот, кто хочет обмануться, всегда придет обманщик и обманет. Да ну, без них можешь обойтись, да ты чё сразу, я сделал так, или я сделала так, да ты чё? И с самого начала человек начинает действовать как? Неправильно. Неправильно. Итак, благотворительность, принесение жертв Вишну и вайшнавам. И Вишну принимает только то, что было предложено вайшнавам. Таким образом, мы видим, как на алтаре кто-то предлагает. Кому он предлагает? Божеству. Да? Он предлагает своему гуру. Как он попадает в алтарь? По милости Кришны. А что такое милость Кришны? По милости преданных, которые наделяют его этим служением и говорят, да, мы согласны, что именно эта личность будет пуджари. И он по милости вайшнавов, каких-то нижайших вайшнавов, таких, как некоторые думают, ну, какие-то, кто они такие? То ли дело президент, то ли дело браманы, то ли дело гуру, GBC. Кто это такие вообще? Вот кто он такой? Мы уж повыше должны встать, уж получать милость, да куш. Получать от самого главного, как солдат. Буду подчиняться только министру обороны, лично. И таких глупцов находится очень много. И они, несомненно, потерпят неудачу. Иногда, видя такое неправильное положение, кто-то сострадает, какой-то более старший вайшнав может видеть, что человек не понимает милость преданных, и иногда может дать ему что-то авансом, но только для того, чтобы обратить его внимание на милость преданных. На милость преданных. Итак, далее. Брата. Брата или обеты. Это аскезы, как соблюдение экадыши. Экадыши. Если вы прочитаете, что такое экадыши, вы узнаете, как надо воспевать святое имя в эти дни, как надо поститься. И там говорится, лучшее положение для соблюдения экадыша – это ни в коем случае ничего не кушать, вообще ничего. И вообще ничего не пить, вообще не спать, и все время воспевать святое имя, слушать об играх Господа на протяжении всех этих суток. Это экадыши. И чтобы человек смог совершить хотя бы один такой кадыш, он должен развить все остальные качества. Нам кажется, что мы все соблюдаем кадыш. Несомненно, так всегда кажется неофитам, что они съели ведро картошки в этот день, и не стали еще три ведра или четыре ведра картошки, и они съели там гору яблок, и выпили литров 5-6 напитка, пепси-колы или фанты. Ну, это хорошо. Для начала. Неплохо для начала. Неплохо для начала. И постепенно человек узнает, что такое кадыши. И как он может подготовиться, что оказывается целая наука. И я никогда не смогу такой кадыш держать настоящий, если не изучу и не подготовлю себя ежедневно, начну тренировать это. И следующее. Тапа. Отказ от материальных наслаждений во имя достижения Кришны, Бога. Отказ от материальных наслаждений. И на первом этапе предлагается отказ. Это вегетарианство. Сексуальная жизнь только в браке для зачатия благочестивых детей. Это лишь для начала. Ничего себе. Вот ничего себе. Это для начала. Ни в коем случае не принимать никаких одурманивающих средств. И отказ от азартной деятельности. Везде, где есть азарт, могут начаться проблемы. Деньги являются особым азартом. Поэтому все играют на интерес. Какие-то материальные ценности, которые всегда измеряются деньгами или какими-то неприятностями. Азарт. Итак, следующее, что узнает преданный или должен дальше узнать, это что такое садана. Садана. Что же такое садана бхакти? Садана – это правила и предписания. Правила, предписания и режим, который исходит от духовного авторитета. Как я должен действовать для того, чтобы достигнуть бхакти? Именно для этого. То есть любви и преданности. Как стать преданным? Для этого нужна садхана. Садхана бхакти позволяет достичь садхья бхакти, совершенства в преданном служении. И совершенством в преданном служении является любовь к Богу. Таким образом, без садханы никто не может достигнуть любви Кришны или самой преданности. Бхакти, свободная от примесей кармы, гьяны и джнаны, то есть йоги, прорастает на почве сердца преданного. То есть само бхакти, оно в сердце должно находиться. Поэтому Шрила Прабхупада описывает, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему, однако они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Это очень важный комментарий Шрилы Прабхупады, где Шрила Прабхупада говорит, что так много их. Он говорит, их так много, этих бхакт так называемых, которые думают, что обладают сознанием Кришны. То есть они приняли только в ум это, материальный, но они не приняли это в сердце. Поэтому говорится, что бхакти, свободная от примеси кармы, гьяны и джнаны, прорастает на почве сердца преданного. Следуя обету Дхрита-врата, он стремится только к бхакти, подобно пчелам, ищущим маду-врата, то есть мед, нектар, нектар любви к Богу. Источником жизни для бхакти является служение. Таким образом, любой, кто хочет стать бхактой, должен совершать служение, севу. Поэтому Кришна говорит, вопрошай его смиренно и служи ему. Еще просто вопрошая, или просто смирение, недостаточно. Никого не интересуют вопросы и смирение, если они не предназначены для севы. И если эта сева не предназначена, как что? желание удовлетворить тому, кому мы служим. То есть он должен быть доволен, а не мы от своего служения. И показателем того, что мы совершаем севу, является удовлетворение того, кому мы служим. Когда он удовлетворен, значит, нам удалось севу совершить. А не когда мы очень много сделали и так довольны, что мы это сделали. И предлагаем, а он что-то недоволен. Значит, на самом деле севы что? Нету. В том понимании преданного служения севы еще нету. Есть лишь неквалифицированное действие, которое является что? Потугами совершить севу. Или внешнее понимание севы. Но сева — это не только внешнее, но еще и внутреннее. Поскольку основой внешней деятельности является желание удовлетворить. И когда мы узнаем, что удовлетворяет и как надо удовлетворить, тогда мы совершаем действие и смотрим, удалось ли нам этим действием и тем способом, как мы это делали, удовлетворить того, кому мы служим. Только с этого момента это называется что? Сева. Или служение. Что называется по-английски service. Сервис. Сервис. На русском языке сервис. И мы все видим, что в России всегда отсутствует что? Всегда во всем отсутствует. И это глубоко укоренившаяся привычка. Все делать тяп-ляп. И поэтому иногда мы думаем, что мы что-то такое сделали, но на самом деле это не принимается. Это разочаровывает. Но иногда, видя, что такой низкий уровень сознания, преданный может испытывать сострадание и говорить: «О, Боже мой, он хоть так-то сделал, и то нормально. Хоть так-то, но это еще не означает, что он удовлетворен». Если вы просите сахар, а вам подносят соль, то вы можете подумать: ну, слава Богу, хоть что-то поднесли. Но вы удовлетворены? Нет. Поэтому с севой не будет. От вас не изойдет крипа-шакти. Поскольку крипа-шакти может изойти тогда от преданного, когда он удовлетворен. Поэтому говорится, что чтобы получить нектар общения с преданным, нужно его вдохновить тоже. А чем он вдохновлен? Он вдохновлен вопросами, и он вдохновляется слушанием. И эти вопросы и слушания должны исходить из его желания узнать истину и из его смирения. Когда у него есть желание узнать истину, и он думает, что вы можете ему дать эту истину, и он смиренно слушает и вопрошает. Итак, источником жизни для бхакти является служение, сева, основанное на желании доставить удовольствие Господу. Анукурья. Анукурья — это означает доставить удовольствие Господу. Таким образом, Кришна говорит: тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто нижайший слуга моего слуги, слуги и слуги и всех остальных слуг, гопи Вриндавана. Таким образом, как можно удовлетворить Кришну? Удовлетворив его нижайшего слугу. Наратама Даса Тхакур, Гавинда Даса поют: этот нижайший и ничтожнейший слуга, этот недостойный слуга поет баджану святого имени. Этот недостойнейший слуга поет баджану святого имени. То есть нижайшие слуги. И говорится, что неофит никогда не может понять, кто продвинут, кто задвинут, кто как, находится на какой платформе, на каком уровне. И это является причиной того, что он становится неквалифицированным в общении с теми, кто получили сва-прасадом раньше. Поскольку те преданные, которые получают милость раньше нас, они постепенно погружаются во внутренние процессы, постепенно погружаются во внутреннюю деятельность. Если они правильно сами строят отношения с преданными, они постепенно погружаются во внутреннюю деятельность. И поэтому внешне они могут выглядеть немножко так, с материальной точки зрения, как бы не совсем продвинутыми. Поскольку неофит, он видит все внешне. Но постепенно он начинает уходить во внутренние покои и различать качества. Итак, молодой росток садхана бхакти тянется вверх, и на нем появляются два листочка. Когда мы получили, снискали милость Кришны, то есть получили милость преданного, маленький росток начинает пробиваться в нашем сердце. То есть бхакти-лата, семя преданности, начинает прорастать. И на этом ростке появляются два маленьких-маленьких листочка. Маленьких-прималеньких, которые... Первый листочек называется клешакхни. Клешакхни. Это свобода от всех видов материальных страданий. Маленький росточек. Маленький. И вот когда мы его взращиваем, тем меньше у нас страданий. Материальных страданий. И второй называется шубхада. Появление благих качеств. Появление благих качеств. Итак, если вы помните, клешакни. Только по этой причине мы подходим к этому процессу клешакни. Клешакни, если вы помните, это процесс, в который включено очищение от пяти осквернений или пяти загрязнений, которые называются, как вы помните, панча клеша, о которых вы слышали еще очень давно, очень давно. Итак, панча клеши, авидья, первая, асмита, вторая клеша, рага, третья клеша, двеша, четвертая клеша, и абхинивеша, пятая клеша. Клеша означает причина страданий. На санскрите это означает причина наших страданий. Итак, что же такое? Клеша обуславливает наш правильный и неправильный выбор. Что влечет за собой? Либо греховные, либо благочестивые поступки. Еще раз повторю. Клеши обуславливают наш правильный и неправильный выбор. Что влечет за собой любые греховные или благочестивые поступки, в результате чего мы наслаждаемся или страдаем. Как? Материально. Материально. Именно они обуславливают наш выбор. Поэтому между духовной и материальной жизнью мы всегда будем выбирать, какую пока клеши идем. Материальную, которую будем... Мы не будем понимать, что это все плохо. Для нас будет хорошее материальное, плохое. Но когда нам скажут, выбирай духовное или материальное, мы, несомненно, под видом духовной выберем хорошую материальную и будем думать, что мы так продвинуты, поскольку мы нечисты от этих клеши. Наше сердце еще загрязнено. К категориям пяти клеш также относятся четыре последствия греховной деятельности, которые называются чатур-карма. Помните, да? Что означает прарабдха, апрарабдха, рудха и биджа. Вы помните это? Прарабдха — это плод, то, что мы видим сейчас, карма наша, что мы сейчас получили. Апрарабдха — это то, что в будущем нас ждет и чего мы не видим. Рудха — это росток, и биджа — это семена или поступки в прошлом, из-за которых еще ничего не получили, и даже еще не видно ростка. Эти семена, посеянные греховных поступков, ждут лишь благоприятной почвы, в которой они начнут прорастать. И когда создастся какая-то определенная ситуация, эти семена начинают расти. Поэтому мы можем получить реакции не только из прошлой жизни, но и даже из той жизни, которая была 100 жизней назад, 1000 жизней назад, 10 тысяч жизней назад. Оттуда может прийти реакция в эту жизнь. Поэтому тот, кто глубоко не понимает науку, он думает только о прошлой жизни и об этой. Но он даже не знает, что миллиарды семян посеяны миллиард жизней назад, которые до сих пор еще даже не дали, могут даже не дать чего? Ростка. И могут быть следствием прошлых. И когда создается благоприятная ситуация, это прорастает. Это прорастает. Есть разные виды. Могут прийти из разных жизней эти реакции. Итак, только садхана в четком комплексе с витхи устраняет клеши и дает благоприятные качества. Устраняет панча клеши и чатур карма и дает благоприятные качества. Шубха. То есть устраняет ашубху, неблагоприятные качества, и дает шубха, благоприятные качества. И сегодня мы вечером с вами начнем этот раздел. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Садхана — это правило, и витхи — это означает руководство. Витхи означает руководство. Когда мы принимаем руководство, только тогда мы можем избавиться от этих клеши. Но многие думают, что руководство так навязывает свое руководство, потому что оно хочет наслаждаться господством. На самом деле руководство необходимо как неотъемлемая часть очищения от панчи клеш и чатур кармы. Еще вопрос? Часто слышу термины, когда часто за большой внешней деятельностью управится лень. За большой деятельностью умственная лень? Да. Есть три этапа продвижения на уровне тела, на уровне речи и на уровне ума. И несомненно, начинается все с продвижения на уровне тела. Поэтому говорится, неофиты, они только внешне воспринимают. Чуть-чуть продвинутый на уровне речи. Видят, что этот человек говорит очень продвинуто. Но истинное понимание приходит только, каково умонастроение этой личности, какие качества, каково его настроение, которое излагается в его деятельности, его в качество. Поэтому на уровне ума это «Манману бхава мад бхакто мад яджимам намашкуру». «Думай обо мне». О каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния он достигает несомненно. Таким образом, полностью сконцентрировать ум на Кришне, разум, все чувства, это является совершенством йоги. Это естественные этапы продвижения. И человек не будет удачлив, если он совершает оскорбление. Он застрянет на каком-то определенном уровне. Он не может не делать оскорблений. Все равно, как огонь сопровождается дымом, так и любое усилие сопровождается определенными недостатками. Но это не дает тебе права, Арджуна, не исполнять свою долгу. То есть мы все равно начинаем с какого уровня? С оскорбительного. Потом мы поднимаемся к нейтральному, потом поднимаемся к чистому. А если что-то природа не может сделать, что это умышленно, то не так сюда не может. Не понял. Природа человека не может сделать много, но надо что-то делать. Я не понял. Да не надо громче и все резче говорить. Более сформулируй. На уровне речи. Сейчас ты на уровне тела пытаешься мне что-то доказать. То есть ты вместо того, чтобы сказать лучше, ты начинаешь сильнее руками махать. Речь. Сейчас подумай над речью. Как правильно сформулировать свой вопрос? Давай подумай. и задашь вопрос. Давай. Давай. Ну, человек не может быть дело, не трогать такая. Ему тоже чтобы их не сидеть и говорить, нет смысла уменьшать чужение, меньше говорить. Ты понял? Кто понял, объясните мне, я не понимаю. Кто понял? Давай. И ты скажешь, правильно ли он понял? Да. Сначала на первом уровне. Много телесных действий, но отсутствует как бы сказать, что если природа человека такова, что он не может без главной деятельности означает ли это, то он должен ее сознательно как бы уменьшать по мере продвижения. Так? Нет, он должен развивать еще и умственное понимание должен развивать. Он должен развивать понимание. То есть осознавать эту деятельность. Просто зачем просто что-то делать? Прабхупада называет таких людей мудхами. Они очень тяжело трудятся, ничего не соображают. За пучок соломки и за все остальное. Так ведь? Так он характеризует этих очень деятельных. Так ведь? Они от зари до зари трудятся тяжело. За пучок соломки он называет их мудхами. Человек должен осознавать, что делать, как делать, когда делать. Не должны быть ослами. Ослы — это невинные. И Прабхупада против невинности. Прабхупада говорит, мы сострадаем невинным. Наше против невинности, значит, мы сострадаем невинным. Пытаемся как бы проявить для них понимание того, что они делают. Зачем делать то, что не приносит результата для духовного продвижения? Надо вовлечь их деятельность в духовную жизнь. Если человек очень активен и очень деятельный, то он должен использовать эту активность и деятельность в продвижении, в преданном служении, в осознании Кришны. Кришна говорит, читасу сарва кармани маи саньяси матпара будхи йогам упашритяма читай сататамбава. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй лишь под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Дальше он говорит, что что бы ты ни делал, что бы ты ни давал или брал, через какую-то тапасию и аскезу не проходил, делай это как жертвоприношение, что мне. Таким образом, человек должен понять, что является его долгом, что таковым не является. И делать, если он активен, он должен использовать эту активность в служении Кришне, в служении духовному учителю. Это означает, он должен удовлетворять своей активностью, он должен кого-то удовлетворять, какую-то личность, которая является его авторитетом, так? А не просто удовлетворяться своей активностью. Есть такие очень много людей. Они очень удовлетворены своей половой активностью. Очень активны. Что, им надо сокращать ее, они скажут? А вот у меня такая активность. Ну, надо понимать, для чего? Для чего что предназначено? Иначе человек на самом деле будет разочарован. Я видел очень много людей, которые очень много делали, по их мнению, преданного служения. И поэтому Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Но они все время стремятся себя удовлетворить. Понимаешь? Они делают только то, что нравится им. И делают так, как нравится им. Понимаешь? Поэтому говорится, продвинутый преданный не просто делает. Он делает то, что нравится авторитету, и делает так, как ему нравится. Это называется сева. И эгоизм, поскольку клеши не очистились, человек 10 лет мог действовать и не очиститься. И все из этой ложно. Я так думаю, что я преданный. Он уверен, что ты, но он так думает. Но клеши не очистит, поэтому так тяжело делать то, что хочет кто-то, и делать так, как хочет. Поэтому Арджуне было так тяжело, казалось бы, что сделать-то? Сражаться. Потому что он привык сражаться только тогда, когда он это считает необходимым. По его мнению, какая религия должна быть. Так ведь? И он отказался сражаться. Как только речь пошла, что он должен хорошо сражаться, и сражаться вот против этих, как Кришна хотел, так у Арджуны возникла что? Проблема. Но когда речь шла о его представлении, он так сражался, он был лучшим воином. Но как речь пошла об удовлетворении чьих-то представлений, о чьих? Кришны, у него возникла проблема. Так Кришна поднимал его от неофитства до продвинутости. Бхагавад-гите все эти ступени описаны. И Арджуна был необычной личностью. Он очень продвинут. Поэтому он за одну Бхагавад-гиту предался Кришне. У них были вот взаимоотношения. Поэтому говорится, что авторитет и те преданные, которые служат с авторитетом, у них должны быть взаимоотношения. Это облегчает путь продвижения. Взаимоотношения – очень важная часть преданного служения. Поэтому мы видим те преданные, которые выбрали авторитетов, и авторитеты правильно себя ведут, они очень много делают для Кришны. И они глубоко, как бы, более продвинутые внутренне. Но когда нету таких взаимоотношений правильно, тогда проблемы возникают. И с той стороны. С обеих сторон возникают проблемы. Я еще раз говорю, вы должны точно цитировать то, что я сказал. Иногда я слышу, вы сказали, но я такого не говорил. Вопросы и слушания в процессе этого момента, что это кого вдохновляет? Вдохновляет того, кто получает понимание, или кто дает понимание? Там не слышите, да? Еще громко сказать. Вопросы и слушания, то есть... Я извиняюсь, может быть, микрофон ставить, и когда кто-то вопрос задает, тоже потом повторять. И также на киртане. Вопросы и слушания, они являются критерием вдохновения для кого? Кто получает понимание или кто дает понимание? Кто дает и кто получает. Это взаимообмен. А, я уже отвечал на этот вопрос, что быть старшим преданным по отношению к младшим легко, быть равным немножко труднее, но тоже не так. Но самая большая проблема этого мира – это быть кем? Слугой. Поэтому истинная продвинутость не в том, как мы относимся к младшим и как мы дружим с равными, а какие мы слуги по отношению к старшим. Так? Согласен с этим? Что равным так еще, даже равным так. Но когда младшим, на какой ты слуга, это в большей степени покажет, кто ты. Поэтому говорит Нарада Муни, он говорит, если ты хочешь стать успешным в духовной жизни, он говорит, Друви, ты должен сострадать младшим. Сострадание это что? Что это сострадание? Бхакта Карунья, ты должен давать им прасад, рассказывать им о святом имени младшим, как правильно продвигаться. Вот я, допустим, сейчас что делаю? Пытаюсь что делать? Это сострадать младшим. Ты должен дружить с равными. Что значит дружить? Сотрудничать. Как все это распространять, поддерживать. И служить старшим. Служить старшим – это значит делать то, что они хотят. И делать так, как они хотят. И когда ты это предлагаешь, смотри, довольны ли они. И когда они довольны. Джай! Во! И тогда они говорят, ну, проси, что хочешь. Так, пожалуйста, список. Но мы служим за что? За что? За просад. Мы-то служим за просад. За милость. Просад это милость. Мы служим за милость преданных. Мы говорим, благословите нас, пожалуйста, чтобы мы никогда не упали. Или займите нас еще. Дайте нам еще, еще. Мы находим вкус в удовлетворении, в самом служении, поскольку это истинное положение души. Когда нам удается удовлетворить вайшнава, продвинутого, то мы испытываем радость в сердце. Но когда нам не удается удовлетворить, вайшнавы, они очень смиренные, они говорят, о, да-да-да, молодец, но им это не надо. Они ценят вас за то, что вы хоть что-то, вот как я говорю, вы просили сахар, они принесли вам соль, вы берете соль. Говорит, это что? Он говорит, это соль. Я же просил сахар. Он говорит, ну сахара не было, но соль была. Вы говорите, ну спасибо, молодец. И вы говорите, ура, удовлетворил! И уже становитесь старшим преданным. И все начинают действовать так, как все подумали, что вы на самом деле продвинутый, все начинают соль давать, когда их просят о сахаре. Поэтому будьте осторожны. Старший преданный — это не такой преданный, которого просто из сострадания похвалили. Старший преданный — это кто получает свой просад. Несомненно, это и является служением. Да, все остальное — это служение себе. Все остальное — это служение себе. Все, что помимо этого, я провозглашаю невежеством. Но это мало кто соображает. И каждый раз они что-то говорят: о, мы вот столько сделали, мы... Я говорю: а как твои два круга поживают? Ой, вы знаете, вот с двумя кругами как... Ну зато! Ах, Минараевна! Ах, такой спектакль! Там, и Ваську полюбила! Ой, Васька такой классный! Мы уже собрались пожениться? Я говорю: а как твои два круга? Ну что вы с этими двумя кругами все прямо? Я уже и на Прабхупада Ашрая уже буду скоро, потому что Васька тоже уже на Прабхупада Ашрая. И такой... Утсага. Утсага майя. Энтузиазм человека в иллюзии. Энтузиазм. Мы будем говорить вот как раз на этом семинаре. Да. Да. Но как оно будет развиваться, это зависит уже и от него самого. То есть как он будет получать это. Мы видим много людей, какие-то преданные посеяли семена, получили. Но как они развиваются, порой неудачно. Неудачно. Немножко. Ну, как правильно сказать, что... Я сейчас так... Вот Нарада Муни, когда упал в материальный мир, он тут жил, ну, был сначала таким самым главным, потом стал самым неглавным. И, в общем, докатился до того, что у него была большая толстая жена, 8 детей, а он был такой маленький, худой и очень злой, вне дома. И он ходил и собирал хворост. И вот это была его карма. И Господь послал к нему вайшнава. Он говорит: иди его спасай, он не вылезет. А он говорит: а куда, где он там? А он говорит: а там в лесу ходит, собирает. Вот в этот лес надо, я устрою вообще. И вот так карма, он по карме собирал дрова. И, использовав его карму, Господь послал ему вайшнава туда, в то место, где он собирал дрова. Вот примерно такое сочетание. Как карма влияет на то, что мы встретим преданного. Понятно, да? Карма влияет, потому что он собирал дрова именно в этом лесу. Именно вот для этой толстой жены и для 8 детей. И он по карме, у него была такая анумая. Он за еду мог родину продать. Ну, как это и было в нашем государстве. Ради магазинов люди уезжали куда-то. Там. И поэтому нам показывают в рекламе магазины, еду вот эту. И мы все говорим: как у них там хорошо жить. 35 сортов сыра и 40 сортов колбасы. Вот это жизнь. Они продвинуты. Так думают люди. Поэтому они говорят: а что в Индии тогда так плохо жить, если там столько религий? Где у них 35 сортов сыра и 40 сортов колбасы? Они так думают, они не понимают, в чем продвинутость. Поэтому часто задают такие вопросы. А вот японцы, вот они, смотрите какие, вот то ли дело у них. Но у них одни проблемы. Никто не знает, чем старость это заканчивается. И таким образом карма, она таким образом устроена, что сострадая нашей карме, кто-то что, появляется в этом месте и дает нам бхакти-ватту, то есть эти семена сеет. Поэтому карма, она в каком-то смысле имеет. Потому что увидев карму людей, невозможно им не сострадать. Так ведь? Значит, она имеет какое-то влияние. Причина? Сострадание? Как раз причина кармы, ужасная карма. Когда вы идете и смотрите, у кого-то такая ужасная карма, он так отупел. Вы говорите, о боже мой, приходи к мне, я достал весы. И вы говорите ему, что начинаете рассказывать очень хитро, через что-то. Через его интересы в ложном эго, которое... Да. Вдохновить на воспевание? Нет, конечно. Вы должны быть сами вдохновлены. Вы должны быть сами вдохновлены. Мы иногда думаем, что мы вдохновились. Нет, просто мы больше страдаем, а сын наш еще меньше страдает. Поэтому мы страданиями вдохновлены, повторять, а не преданностью. Поэтому, когда ты будешь вдохновлен преданностью, тогда твой сын мгновенно начнет повторять. Просто даже слыша, как ты повторяешь, он начнет повторять. Но пока ты очень вдохновлен проблемами, а у сына этих проблем нет. И он говорит, вот он дает, вот чешет, а? Вот его жизнь-то уже задушила. Давай, давай, давай, он тебе еще будет. Опа, опа, опа, давай, давай. Вот дает. О, у меня батя. Страдалец. Его хорошенько прижми, он хай Гитлер будет кричать. Дети, они мгновенно улавливают ваш мотив, почему вы повторяете. Поэтому дети начинают повторять только тогда, когда видят, что вы это делаете из преданности, а не из страдания. И дети начинают повторять. Ваши родители начинают повторять. Все начинают повторять в каких-то аспектах. Но лучше все-таки получать непосредственно. Есть такие варианты, поскольку мы связаны параматмой. И когда мы очень правильно настроены, мы можем милость по кассетам получить, несомненно. Но все-таки такой непосредственный контакт с вайшнавами он больше делает, чем кассета. Но это тоже играет роль, несомненно. Я знаю очень много людей, я видел сотни людей, которые стали повторять Хари Кришна мантру от кассет, которые не видели близко этого человека. И говорили, мы думали, он индус. Там сотни видел, с мешками, с квадратными. Потому что там говорят, мы слышали, что там говорите, вот мешок. И мы думаем, ну мешок, ну как мешок какой? Да мешок сделали, руку туда засунули. Они даже палец не знали, что вот так. Потом говорит, мы слышали, там палец, указательный палец где-то должен торчать. И у некоторых так кверху торчал. Я видел собственными глазами. И я не обманываю, сотни видел. Нет, он подражает. Когда он станет немножко разумным, он не будет этого делать. Маленькие люди, они как обезьянки. Когда он разумно начинает делать? Ну, после какого возраста он уже не считает, что он не подражает, а разумно это делает? Ну, вы это заметите сами. Когда вы увидите, что он что-то не делает, а именно это делает. То есть он не подражает вот этим вещам вашим, а подражает именно этой вещи. Значит, он стал разумен, он что-то дискриминирует. А так ребенок, он может подражать всему, и повторять мантру, и курить одновременно, как вы курите, и пить, и там матом крыться, и повторять. Все, он все принимает. Тогда вы понимаете, что он просто подражает всему, без разбора. Но когда вы видите, что он на какой-то ступени начал что-то отсеивать, дискриминировать, это принимает, а это нет, о, с этого момента уже он соображает уже. Разум у него начал работать. Еще есть вопрос? Ну, смотря какой спорт и для чего. Ну, профессиональный спорт, это профессия. Это профессия. В спорте есть элементы азарта, несомненно. Он же профессиональный. Больше голов забьешь, больше денег получишь. Хорошенько дашь. Тоже. Не может такой азарт развиться. Дать хорошенько по лбу кому-нибудь. И как бы ради денег. Да. На начальном этапе все может быть причиной вдохновления. Все абсолютно. Допустим, в первом сражении. Это трансцендентальное соревнование. Вы не соревнуетесь, кто больше заработает денег. Вы соревнуетесь, кто больше распространит книг, газет, там, кассет, просада. Да. Смотря что мы распространяем и на чем основан наш азарт. Наш азарт не основан на деньгах, наш азарт основан на том, кто в большей степени удовлетворит авторитет, ну, как бы духовного учителя, несомненно. Это другой азарт. Такой азарт называется трансцендентальный, потому что он не направлен на удовлетворение ложного эго, направлен на удовлетворение высшего эго.